581, ноябрь 23. Умейте, когда надо, сокрыть сознание. Этим сможете избежать ненужных ударов и осложнений. Много предательств происходит от неосмотрительности. Предательство есть удар по энергиям, протянутым доверчиво к сознанию предавшего. Не говорю о предательствах кармических, направленных на учителя. О них учитель знает заранее, но иногда условия служения требуют, чтобы предательство совершилось. Сокрытие сознания — не только защита, но и охранение сокровенного. Много тайн знает учитель. В силе раскрывает пришедшему. Молчать надо уметь. Только неопытность или невежество кичится знанием. Но знающий мудро раздает сокровище знания. Ларец, закрытый, и гора неразграбленная, есть формула сокрытого знания, выдающегося по сознанию пришедших. Лучше недосказать, чем пересказать лишнее. Есть много людей, которые хотят показать, какие они есть. Это свойство совершенно отсутствует в ученике. Он не хочет ни быть, ни казаться ничем и никем в глазах людей. Зачем раскрывать себя и делать себя жертвой чужого сознания и мишенью для его ударов, или мыслей, или чувств? Раскрытие себя другому сознанию всегда сопровождается утечкой энергии. Полное раскрытие означает полное опустошение сокровищницы. Потому сокрытие сознания есть явление глубокой значимости. Не ответить на личный выпад — не слабость, но сохранение сил и уявление равновесия в действии. И когда оно сохранено полностью, вся сила выпада возвращается к его породителю. Непонятое непротивление злому иногда может быть уявлением равновесия и сокрытием сознания. Тогда неизбежен обратный удар по нанесшему его. Но в этом случае необходимо удержать внутреннее полное равновесие, шаром символизируемое. Не встречая обычного и ожидаемого сопротивления, противодействия или реакции, падает своей инерцией сознание, само себя выведшее из состояния равновесия и удара наносящего. И равновесие сохранившее становится победителем, не стратив попусту ни крупицы энергии. Чем меньше знают о вас люди, тем лучше. И лучше всего, когда ничего не знают. Ибо мало истинных друзей, мало желающих во благо, но много недоброжелателей. Потому в обычных земных условиях сокрытие сознания полезно. Для учителя сознания ученика, как открытая книга.